And I told Eli a very beautiful story that once the famous scientist Newton asked his mason, that is the person who builds houses around that, that you build a house for my horse and dog, and have here you put the door for the horse, and here you put for the door for the dog. Then the mason said that the door which is, can be used by the horse can also be used by the dog, because the dog is small. And he said, hey, this does not strike me. And then he said, mason, you are a better scientist. Our people call me scientist, but it does not strike me that the door which is good for horse is also good for dog. So, okay, make one dog, one door. So similarly, here also it did not strike me that there has to be, in one ceremony we can finish both. This did not strike this way. Тогда я сказала Ирине одну забавную историю. Она рассказывает о том, как известный ученый Ньютон попросил каменщика, который строил что-то для него, построить также и конюшню, дом для лошади и для собаки. И попросил сделать отдельный вход для лошади и отдельный для собаки. Это очень удивило строителя каменщика. Он предложил использовать одну и ту же дверь, которую может войти лошадь, также и для собаки. Ведь если в нее может войти лошадь, то маленькое животное, собака, тоже же может в нее войти. Ньютон был поражен. Вы великий человек, настоящий ученый. Почему люди меня называют ученым? Такая простая идея не пришла мне в голову. Конечно, сделайте одни ворота. Now, in the marriage, all that we want is to... Chadars, you know that, chadar? Mm-hmm. Like a shawl. Like shawl, yes. So, and this should be tied together. And in the front, the husband will be there with one chadar, and behind, the wife will be there with the other chadar. And both are tied by a knot. And the color is important. Color is nice if it is a red color, but if it is not possible, whatever color is there, what to do? Because red is supposed to be Lakshmi, and it is supposed to be holy in the Indian conditioning. So red is considered as a holy color. For Lakshmi energy, that is for wealth, money. And it is very strange that the communists also adopted red color. Для ведической церемонии необходимы два покрывала. Лучше, если они будут красным цветом, но в принципе, какие есть. Красный цвет – это очень символический цвет для индуистского верования, потому что он связан с богиней Лакшми, богиней процветания и богатства. Очень странно, что коммунисты тоже избрали красный цвет как свой символ. Но если нет красного покрывала, то пусть это будут доступного цвета, любые какие есть шали подойдут. Эти шали должны быть связаны вместе, и одна из них будет покрывать жениха, который будет стоять впереди, а другая, которая связана с первой, будет покрывать невесту, которая будет стоять сзади. And this way they have to make 7 rounds of the fire with 7 promises to be undertaken. And I will tell you what are the promises. И таким образом связанные и покрытые этими покрывалами, они должны будут 7 раз обойти вокруг костра, произнося 7 обещаний. Что это за обещания, потом вам вроде расскажут. And those 7 promises have to be translated into Russian. For I don't know that will be, who will do it, because they cannot understand English promises, so they have to be made promises in Russian language. И, наверное, сейчас, которые вы будете приносить, на русском языке они будут звучать. And these promises will be made with the fire of awareness as the witness. И важно, чтобы эти клятвы были принесены в присутствии огня понимания, который и будет свидетелем этому. That means the awareness is intelligence. The intelligence is the perfect.